раздел 3.2 «Институты и общественная тень». Будь осторожен, изгоняя своего демона, не избавься от лучшего в себе. Фридрих Ницше. Понятие тени ввел в психологию Карл Густав Юнг. Речь идет о частях бессознательного, субличностях, которые неосознаны, не признаны, вымещены из сознательного уровня. По своей биологической природе человек нерационален, импульсивен, агрессивен и так далее. Все это мешает цивилизованному образу жизни, ведет к преждевременной смерти самого человека. И поэтому подавляется институтами цивилизации. Это мы уже обсуждали в первой части, где шла речь о дисциплинарных функциях институтов. Дисциплинирование такого рода происходит от рождения при воспитании ребенка, поэтому некоторые импульсы стороны личности как бы подавлены, вымещены с самого начала. Ребенок даже не успевает их осознать, они запрещены, по возможности атрофированы. Это и создает в дальнейшем чисто психологические индивидуальные проблемы, что отметили и Ницше, и Фрейд, и потом Юнг. Неосознанные вымещенные части являются между тем полноправными частями личности, несут в себе деятельные и творческие потенциалы и так или иначе требуют самореализации. Фрейд в этом плане особенно уделял вниманию либидо, сексуальной энергии, которая в его время особенно подавлялась социальной нормой приличного общества. Это подавление и вызывало неврозы и психические расстройства, описанные Фрейдом на множестве пациенток Н и К. Ницше и Фрейд произвели революцию в понимании человека. В большой степени это было связано с признанием темных сторон личности, их важной роли для мотивации, деятельности и жизнестойкости. Само общество становилось в конце XIX века более либеральным. Расширялся диапазон возможностей социального действия, спектр социальных ролей, была осознана роль человека как двигателя истории и прогресса. Проблема признания своей тени, интеграции, как отметил Карл Юнг, остается нерешенной для большинства людей. На современном уровне знания она не решается. Цивилизация требует от человека быть похожим на идеальную дисциплинированную машину. Однако попытки создать такое дисциплинарное общество, хоть жесткое, как в Северной Корее, хоть гораздо более продуманное, управляющая на уровне рамок сознания, как в Европе, ведет к лишению человека собственно человеческих свойств. И такое общество лишается большинства потенциалов, нужных для цивилизации, самой энергии жизни и развития. На институты спроецированы практически все стороны индивидуальной психологии и поведения людей. Безусловно, институты более сложны и представляют не только личные, но и социальные паттерны, но личные паттерны поведения они, безусловно, включают в себя. Каждое человеческое свойство, потенциал, выражено тем или иным институтом. Сила и спорт — спортом высоких достижений, Олимпийскими играми, стремление к знаниям, академией наук и университетами, стремление к социализации, клубами и социальными сетями и так далее. Вымещение тени проецируется и на общественные институты. Большинство проблем тени на социальном уровне не решаются никак. Тень остается предметом запрета, непризнания и вымещения. В современном мире более счастливы те общества, где институты дрессировки населения менее тотальны. Бутан и Камбоджа лидируют в рейтингах счастья, тогда как высокоразвитые общества Японии и Южной Кореи предаются депрессии и тяготеют к суициду. Многие фильмы и книги посвящены тоталитаризму мещанского общества, будь это Европа конца XIX века или одноэтажная Америка XX века. Этот социальный тоталитаризм основан именно на вымещении тени путем запретов и подавления всего, отличающегося от благопристойной нормы. Этим вымещением объясняются многие аспекты западной политики. Западные политики не видят эффектов дикого капитализма, который они насаждают в зависимых странах, и не видят далеко не обязательно по причинам цинизма, двуличия и преследования выгоды, но и по причине вымещения из сознания. Такого в их картине мира нет и быть не должно, ведь с детства им повторяли, что либерализм, рука об руку, с капитализмом и особенно демократией могут нести только благо и процветание. В Европе в течение десятилетий главная проблема борьбы со злом состояла в том, чтобы поймать 90-летнего бухгалтера из Освенцима, который служил у фашистов 70 лет назад, и пафосно осудить. Такой проблемы, как война в Украине, в европейском сознании не должно было быть, потому что не должно было быть никогда. Капитализм и либерализм оказались очень устойчивыми институтами в мировом масштабе, именно потому, что они легализуют тень, дают право ей выразиться в общественных институтах и практиках. Социалистический проект завалился в огромной степени потому, что человек, строитель коммунизма, в этом проекте обладал исключительно доблестями и добродетелями, но не грехами и страстями. Под это были спроектированы институты. Известные мемы, что в СССР секса нет, отражали именно этот лицемерный дух пропаганды, в которой любые страсти и грехи были будто бы почти уже изжиты. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно, пел Высоцкий. В этом же контексте вводился сухой закон Горбачева, андроповские кары за несоблюдение трудовой дисциплины и тому подобное. Однако западная цивилизация состоит из многих разных институтов, не только капитализма и либерализма, которые успешно справляются со своей тенью. Возобладавшее на Западе в последние десятилетия самодовольство и морализаторство крайне мешают видеть и интегрировать тень других ключевых институтов. Демократия по своему магическому действию приравнена к святому причастию в средние века. Да и прочие западные институты, например, право, настолько образцовы, что годятся лишь для того, чтобы брать с них пример. Тема войны особенно показательна. Западное сообщество, говоря по существу, не понимает, что с этим делать. В легальном международном дискурсе войны как бы нет, потому что ее не должно быть. Это типичная попытка игнорировать тень на уровне крупных мировых процессов. Эту же проблему часто можно видеть на уровне корпоративного менеджмента. Руководители принимают такие стратегии и КПИ, основанные на представлении о том, как должно быть. Сотрудники, клиенты должны быть рациональными, мотивированными и вовлеченными. Вся энтропия реальных рынков, сумбур, дезориентация, нерациональное поведение клиентов и сотрудников не принимается во внимание. Казалось бы, для этого достаточно просто наблюдать за ситуацией как есть, но именно к этому большинство людей не способны. Принятые рамки мышления заставляют видеть только то, что видно в рамках принятой методологии. Проблема тени даже лучше решается в наше время на уровне конкретных людей, чем на уровне институтов. Либерализм и сетевая рыночная экономика создали для людей множество возможностей для рационализации мелких грехов и страстей. Рациональные институты встраивают их, если не в полезную, то, по крайней мере, законную деятельность. Для создателей институтов нет такой опции. Великие инквизиторы нашего времени, элиты, законодатели должны принимать решения, какие части тени разрешены, а какие нет. Опыт тотального наступления либерализма с 1968 по 2010 годы. В Европе и США уже осознан на Западе как не очень удачный. Отказ от дисциплинирующей роли институтов в пользу темных сторон, таких как секс, наркотики и рок-н-ролл, привел к потере промышленности и утрате конкурентоспособности Европы и США на мировом рынке. Отсюда и разворот в США к традиционным способам управления и консервативной правой повестке. Проектировщики институтов находятся в трудном положении. С одной стороны, темные энергии надо разрешать, иначе, будучи подавленными, они устраивают бунты, цветные революции ведут к массовому алкоголизму и наркомании или падению рождаемости. С другой стороны, эти темные энергии, будучи выпущенными на волю, могут коррумпировать или снести цивилизацию. Как это произошло с СССР, когда разом была разрешена демократия, гласность и рыночная экономика, и это породило мощные, разрушительные и неуправляемые общественные процессы. Как выпущенного джина из бутылки, их потом очень трудно загонять обратно в форму управляемых и дисциплинарных институтов. В современном атеистическом обществе Европы на роль тени вымещены и религиозные мотивации людей. Это произошло в сущности как-то само собой. Как отмечалось, социальная норма тяготеет к тотальности. социальная норма мещанства, рациональной материалистической организации жизни не хочет терпеть рядом с собой какие-то неполезные антиматериальные устремления. Социальный механизм репрессий против живого религиозного духа подробно описан в Новом Завете и с тех пор мало изменился. Религия и в более широком смысле культура, смыслы и ценности — неотъемлемая составляющая человеческой жизни. Именно это обеспечивает те базовые установки, мотивы, метакогнитивные рамки, без которых интеллект человека не отличался бы от искусственного интеллекта нейросетей, но весь пласт религии и культуры как бы нерационален. Во всяком случае, рациональную модернизацию необходимо соединять с нерациональной человеческой природой, культурой и ценностями. В романе Умберто Эко «Имя Розы» подчеркнута и сложность такого соединения и неизбежный конфликт. Монах-мракобес Хорхе хочет сжечь библиотеку, тогда как прогрессивный францисканец. Вильгельм считает религию совместимой с прогрессом. На практике это соединение имеет перекосы в ту или другую сторону. В современной Европе, благодаря усилиям постмодернистских деконструкторов, агрессивному атеизму и материалистической социальной норме, религия преимущественно изжита из общественной жизни. Утрата смысловых и ценностных частей личности в значительной степени и ведет к беспомощности, ненужности и дезориентации современного человека. В этой системе человек становится неполноценным и некачественным подобием машин, алгоритмов и искусственного интеллекта. В силу своего несовершенства он только все больше мешает прогрессу. Мусульманский мир представляет, наоборот, перекос в сторону сильных религиозно-культурных институтов, подавляющих развитие науки и технологий. Иранские власти буквально воплотили программу Хорхе из Бургоса, который сжег библиотеку, чтобы религия господствовала над человеком безраздельно, не встречая конкуренции со стороны знания и прогресса. Здесь мы заходим в область социальной философии. И действительно, для философов в наше время остается еще много работы. При всем нашем самоуверенном рациональном знании, диджитализации всего и вся, наши базовые модели мышления и поведения основаны на фундаментальных парадигмах — знания, культуры и религии. Эти основы, сложное соотношение и конструкция базовых институтов заложены в наших цивилизациях очень давно. Поэтому философы продолжают спорить об отношениях Рима и Византии, церковном расколе XVII века или модернизации Петра I, так, как будто это случилось вчера. Самонадеянные эксперименты постмодернистов и политтехнологов по переписыванию культурного кода обычно только уродуют общество и невротизируют людей. Колебания между либерализмом и консерватизмом, шаг вперед, два назад во всей западной политике последних десятилетий, связаны в большой степени с нащупыванием правильного баланса и способов канализации человеческих мотиваций и энергии.